after this, then you do practice. Если вы не можете этого понять, тогда делайте практику. Otherwise, the blasting of this enlightenment is your natural phenomenon. Иначе взрыв, прорыв в это понимание – это естественный феномен. Doing anything for freedom from the mind while using the mind is the very denial of this freedom. Предпринимать что-либо ради свободы от ума, используя его, значит отрицать эту свободу. Но this is very difficult for people to understand. Это очень трудно людям понять. They say, I have to use mind. Of course you have to use mind. But for driving a car, for doing a job, for changing your clothes, for eating food, where there is duality, the mind will be. But using mind to get freedom from mind, which means subject and object are both the same, here it will be totally, absolutely non-productive, counterproductive. Using mind in the outer world is okay, there is subject and object are different. I am using mind to talk to you, this is okay. To convince you, to impress you, that's okay. But using mind to get freedom from mind, and that's the real freedom, that is samadhi. And you cannot do that. So that is what is the meaning of this process. Люди говорят, я же должен использовать ум. Ну да, конечно, используйте ум там, где это может быть полезно. В своих повседневных делах, чтобы вести машину, чтобы пойти за покупками, чтобы поменять себе одежду. Везде, где есть дуальность, ум может быть использован, потому что присутствует субъект и объект. Но во внутреннем пространстве использовать ум невозможно, потому что в этом пространстве субъект и объект одно. Как можно использовать ум, чтобы обрести свободу от ума? Свобода от ума – это и есть самадхи. Это очень трудно понять. Видите ли вы это? Можете быть это понято. To be able to complete this is the supreme confirmation of this freedom. Способность понять это – высшее подтверждение этой свободы. And this comprehension is not possible. Because immediately we will run into some concept and conclusion. И это понимание невозможно, потому что немедленно мы начинаем впадать в какие-то представления и идеи. To perceive this freedom directly by and for oneself, all pursuits and paradoxes about freedom must come to an end. Freedom exists in this embodied and non-mental intelligence and energy, not in the intellect and ego. Чтобы самому и для себя самого непосредственно воспринять эту свободу, все противоречия и поиски свободы должны завершиться. Свобода существует в лишенном тела и ума разуме и энергии. Она не принадлежит интеллекту и эго. When you use intellect and ego for freedom, you run into further domination, further slavery. Вы, когда используете интеллект и эго для освобождения, вы попадаете под еще большую власть и в еще большее рабство. You use intellect and ego, Marxism, to get rid of czars, thinking that it will give you freedom. Ultimately, you become a slave of Stalin. If the Tsar killed 1 million people, Stalin killed 5 million. As far as this is what is happening. Используя ум, который воспринял марксистскую философию, вы освобождаетесь от царя и получаете взамен Сталина. И если царь убил всего миллион, то Сталин убил большое количество таких миллионов. И это ваша свобода, это ваша попытка освободиться с помощью ума. So freedom out of intellect and ego is only